Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 4 ноября 2017 года, канал «Артподготовка». Ну, в общем-то, сегодня не новостная программа, так что до новой исторической эпохи уже ничего не осталось, потому что революция уже началась. Так что мы и не поймем, кто ее сделал, эту революцию. То ли Путин ее сделал, то ли народ ее сделал. То, что сейчас происходит в России, конечно, это путинская клоунада. Но кроме клоунады они ничего не умеют делать. Вы видите, то есть задерживают людей. Причем интересно, как держат в обезьяннике без предъявления обвинений. Потом за государственный счет сажают в самолеты и отправляют по месту жительства. То есть, причем не уголовно... Процессуальный кодекс, ни тем более административное законодательство, ни такие меры не предусматривает, как это называется, господи, экстрадиция на родину, да, только не в другую страну, не в другое государство, а экстрадирует по месту регистрации. Да, то есть по месту регистрации. Вот. И так, дядя Слава Мачи Гондонов, конечно, будем. Вот. И, значит, сейчас в Москву заезжают войска. Вот нам уже очень много прислали фоток, видеоматериалов. Вот видео прислали, но я не могу поставить. Это несколько колонн проходит. Вот одну только фотку поставил. И все они там в районе Манежки. Вот эти вот Большого театра, значит, там дислоцируются. Я так понимаю, что власть упустила штаны очень сильно, и если предположить, да, если предположить, что вот даже все пройдет в этот раз для них тихо и гладко, то оно уже не остановится. То есть уже ситуация настолько накалилась, народ настолько разозлился. Кроме всего прочего, средства массовой информации рассказывают о революции по всем каналам. Большего греха мне, чем то, что я пьяница, якобы запойный алкоголик. Представляете, то есть человек, который с вами каждый день в эфире, запойный алкоголик. Это обоссаться. Конечно, странное. В общем-то, у них такая тактика, которая говорит о том, что они даже не подготовились. То есть они настолько уверены в том, что никто с ними ничего не сделает, что даже не подготовились. И тут со всех сторон начинают ловить плюхи. То есть в Америке их называют фашистами. То есть сейчас открыто в Америке сенаторы назвали путинский режим фашистским. Даже я с этим могу поспорить. Даже я не считаю путинский режим до конца фашистским. Да? Ну, как бы это квазифашистский режим, потому что у Путина все квази. Вот, ну, то есть почти фашистский. Но тем не менее, ну, мы рады, что американские сенаторы, по крайней мере, что-то пытаются какую-то бочку накатить на Путина вместе с нами. Пишут в звук. Пошли сообщения уже, что звук восстановили. Восстановили. Очень хорошо. Такие вот дела. Ладно, значит, Слава, не грусти. А я наоборот не грущу. Я наоборот очень доволен. И вижу, что... Да, что? Я вижу, что мы... напугали власть до такой степени, вот как мы тогда говорили о том, наверное, месяца полтора назад, чтобы они жидко срались, вот они сейчас жидко срутся, никто ничего понять не может, всех трясет, лихорадит, хватают людей совершенно невиновных, некоторых вообще, которые никакого отношения не имеют к протесту, да, там, вот нам сообщил человек, один написал гневное письмо Кости, что пришли. Ну, прочитай, можно прочитать. Только слышно, что было в микрофон. Меня слышно? Да, слышно, давай. Я его потерял. А, ну, неважно. Значит, я тогда на словах расскажу. Человек пишет, что с его аккаунта младший брат 10-летний, который живет где-то там, ну я не знаю, где-то в провинции, что-то, он сделал репост. Да, он его страница ВКонтакте, 10-летний брат сделал репост. ВКонтакте или или в Телеграме? ВКонтакте. Да. На этом репосте про революцию был рецепт коктейля Молотова. Это такая военная тайна, что из-за этого к нему пришли оперативники ФСБ одного из отделов. Да, узнали, что это 10-летний, очень посмеялись, а потом на следующий день этого 10-летнего поставили на учет, и там, в общем, какие-то разборки, да, и он нам пишет, какие вы типа сволочи, вы зачем подставили 10-летнего? Ну, во-первых, мы нигде никакие коктейли Молотова не размещали, потому что, ну, каждый уважающий себя человек, которому не 10 лет, должен знать, как готовить коктейль Молотова, да, ну вот, это еще финны придумали, а кроме всего прочего, вот училище Лизюкова в Саратове, имени Лизюкова, оно славно тем, что ходит миф о том, что коктейль Молотова придуман именно в этом училище, тогда это было танковое училище, представляешь, ну не знаю, насколько это правда или неправда, зассали до такой степени, что Квачкова, который находится на излечении в тюремной больнице, срочно увезли в СИЗО. Потому что в СИЗО можно охранять, а больница менее охраняемая, хотя ему там еще неделю должны были, в общем-то, что-то делать, какие-то медицинские процедуры. Представляете, то есть жуткий страх. Россию покинули многие, нам уже отзвонилось огромное количество людей, но самое главное, я вот хочу вам сказать... Да, самое главное хочу сказать, что вот эти люди, которые там полицейские, ФСБшники и так далее, они думают, что там наверху какое-то единство. И что если они будут применять вот такие драконовские меры, то есть подбрасывать людям там всякую фигню, обвинять, я даже не знаю, что, потому что вроде ничего не подбросили с коктейлем. Ловит Молотова, да, не ловит, а вернее, ну, как бы находит бутылку бензина и привлекает по 205-й за терроризм. То есть я могу им сказать, что если вы думаете, что там наверху полное единение, вы заблуждаетесь. Вот только сегодня отзвонились люди, вполне высоко стоящие, рядом с Путиным находящиеся, которые просили нас гарантий очередной раз, мы уже говорили об этом. Гарантии мы подтвердили, так что, в общем-то, никаких шансов у режима нет. В любом случае, пятая колонна нанесет тот самый удар в спину, тот самый нож в спину, про который... Так что, Вов, ты бойся. Ты сейчас там бери своих самых главных сатрапов, которых ты расставил. Они у тебя были охранниками. Только они смогут тебя спасти, когда ты их обратно поставишь на место охранника. Больше тебя никто не защитит, поверь мне. Так что очень все развивается быстро, энергично. Вот нам сообщили о том, что полицейские, что сейчас массово идет награждение полицейских финансами. Начальникам дают по 300 тысяч, а младшему составу по 5. То есть, представляешь, какая прелесть. Младший состав в ярости, естественно, знает, что начальники получают по 300. Это к дню полиции, он сейчас называется. На самом деле, это 10 ноября, день милиции. Очень интересный такой расклад. Ну, представляешь, вот какая разница? Меньшие люди, да, и большие люди. Когда я работал в милиции, разница между зарплатой участкового 193 рубля и полковника милиции, начальника отдела, с участковым, я участковый был, который не прослужил, ну, только начал служить, да, и тот Гордеев, который прослужил 25 лет, был в Афганистане, был на БАМе, где год за три там и так далее, он получал 350. Я получал 193. Причем он платил налоги, а я налогов не платил. Таким образом, я получал, ну, даже не в два раза меньше. Даже не в два раза, понимаешь? И вот сейчас, когда этот получает 5, да, а тот получает 300 тысяч, ну, наверное, очень здорово, так сказать, это влияет на людей. Да. А вот, наверное, те, кто получает раз в 10 побольше, они очень активно начинают сваливать. И вот даже наши тут соратники и зрители в чате, кто мониторит программу «Радар», пишут, что уже сегодня около 20 частных рейсов вылетели в сторону Европы и Англии. То есть сейчас можно наблюдать постоянный отплыв, отлет. Сегодня я прочитал в Твиттере, что многие, вот, ну, в ответ на наши эти вещи, что многие самолеты, которые являются частными, они туда теперь не записываются, их там нет. То есть их обнулили. Представляешь, да? То есть рейсы эти не фиксируются. Парадоксальная ситуация, да? Значит, запретили им проносить противогазы. То есть полиция в противогазах, люди будут носить, это запрещено. Кроме всего прочего, вообще все запрещено. Вот фотографию я не показал. Это фотографии из видео, которые взяты из России 24, где рассказывали про террористов. Вот так выглядит в их понимании, ФСБ и России 24 террорист. Вот посмотрите внимательно, что у него есть. Вот майки я какие-то вижу, тапки какие-то, разгрузку, в которую можно все положить, бинты, значит, эластичные, клей, шапочки, вот эти балаклавы, наклейка артподготовки, перочинный нож, ну не перочинный, а такой нож для консервов, больше напоминает, с очень небольшим лезвием. Так, зажигалки вот я вижу, вот этот предмет, похожий на электрошокер, кстати, тоже не запрещенный, сапоги, и все, блядь. А где пулеметы у террориста? А где пояс шахида, там, я не знаю. Ну, какие-то вот странные. Где гранаты. Да, где гранаты. 50 на 50 хотя бы. Да. То есть, интересная получается ситуация. Сейчас людей привлекают к ответственности за терроризм, а никакого терроризма нет. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что Вова обосрался в конец и дал команду пределу закрывать людей за терроризм, хотя совершенно очевидно, что это поклёп. Совершенно очевидно, что это люди привлекаются к ответственности по ложному обвинению. И уровень, с которого дана команда, и количество привлекаемых говорит о том, что совершаются особо опасные государственные преступления. То есть Вова, вот пишет, висим. Нет. Так, зависло, пишут. Обновите страницу. Дудос. Ну да, мы видим сейчас, кроме всего прочего, некоторые провайдеры. Че? Что, научились нас блокировать? Да, ну видите, они пытаются нас заблокировать. Мы работаем в том направлении, чтобы у них это не получалось. Такая война такая, да, информационная. Очень противостояние. Противостояние, очень интересно. Я думаю, что все-таки мы в любом случае победим и в информационной войне, и в революции. Поэтому тут никаких, я думаю, у них возможностей нет. Готовьтесь к баррикадам. Я думаю, что наша самая главная задача — вывести как можно больше людей. И тогда, если будет много людей, то тогда поддержат и полиция, и армия. И, в общем-то, все готовы поддержать, если народ продемонстрирует волю к победе. И самое главное — свое желание снести этот режим, сменить его. То есть так и понятно, что и полицейские, и чиновники высшего ранга, которые готовы предать Путина, и ФСБшники высшего ранга, тоже которые готовы давно уже предать его. И, в общем-то, все-все-все, Винни-Пух и все-все-все готовы перейти на сторону народа. Но главное условие, что сам народ должен выйти, что он должен это попросить. Потому что они как вампиры, они не придут, если их не позвать. Их надо позвать. Вот мы их позвали, они придут. Самое главное, что нужно, чтобы люди вышли. Поэтому никакого уныния не должно быть. Люди должны выйти. И самое главное, мы же понимаем, что вот мы не 100 и не 200 людьми делаем революцию. Но вот средства массовой информации заявляют о том, что всех половили. Да никого они не поймали. Ну, забрали несколько человек, так скажем. Около 200 всего задержанных, мы знаем. Ну, может быть, чуть побольше. Может быть, про кого-то мы не знаем. С кем-то у нас прервана связь, и нет действительно этой связи. Ну вот, но это связь у нас сейчас в настоящий момент есть с 3000 наших сторонников, которые уже приехали в Москву. Вот тут интересная ситуация такая произошла. Пишут, что у нас DDoS-атака осуществилась на 16 гига или, в общем, не знаю, какая аббревиатура. И трансляция была на 11 тысяч по счетчикам Ютуба зрителей. Резко упала до 4, сейчас вот медленно восстанавливается. Не, ну это классика. Что тут? Пишет, не ждем, а расходимся. Не, не расходимся. Это я предлагаю сотрудникам полиции не ждать, а расходиться. Расходиться, да. А нашим я предлагаю, как в этом известном анекдоте, водитель обещал, что всех развезет и всех развезло, да? А вам расходиться в плане того, что вышли мирно, посмотрели, что нас много, и давай расходиться. Ну да, мы так разойдемся, да. Разошелся, то есть расходился, да. Ну, я разойтись, я сразу согласился, ну, то есть разошелся, то есть расходился, да. Пишут, что задержан Шендаков, но сообщили, что его уже отпустили, да, потому что очень не хотят, чтобы кто-то из приличных людей, которые, так скажем, известны, да, и которых можно показать вот с точки зрения картинки, они были участниками нашего мероприятия. Хотят продемонстрировать, что это мероприятие маргиналов, что это мероприятие людей, оторванных от жизни и так далее, и так далее. То есть, таким образом хотят, чтобы революция воспринималась народом как нечто такое, ну, не очень хорошее. На самом деле народ нормально воспринимает революцию. На самом деле масса людей, которые успели нас уже раз предать и снова вернуться в лоно революции. Да, уже заявили о том, что да, все нормально, мы вместе, мы идем, мы поддерживаем. То есть мы говорили, что такое будет, оно есть. И самое главное, народ, хватит ссать, боритесь за будущее. Да, причем вы же понимаете, что это самый простой путь борьбы за будущее, революция. Самый простой, то есть все остальные гораздо сложнее. И сейчас, если мы это все делаем, но мы в любом случае это сделаем, то есть мы сейчас упремся рогом, завтра мы выходим. Завтра мы начинаем, вернее, мы ее уже начали, революцию, но будем считать, что вот формально она началась, да, там в 12 часов дня, когда мы требуем отставки Путина, правительства, распуска Госдумы, Совета Федерации и так далее. То есть мы считаем с этого момента, ну мы и так считаем, это власть нелегитимной, но с этого момента мы считаем, что это антинародная преступная власть, что она абсолютно нелегитимна, что она должна как бы разойтись и исчезнуть. Да? Вот нам предлагали разойтись. Эта власть должна так сделать. Поэтому, как дальше будет происходить, мы увидим. Но мы свою революцию закончим, я уже сказал, только тогда, когда этой власти не будет. Когда на территории, всей территории России будет восстановлен конституционный режим. Как только мы увидим, что это случилось, все, значит, в общем, революция закончилась. Дальше выборы, там какие-то законы новые, да, какие-то вот те вещи, которые описаны у нас в программе. И меня очень удивил, да, сегодня кто-то у Закаева, да, брали интервью. И он сказал, ну, наверное, это люди, у которых нет никакой программы. Вот меня очень обижают оппозиционеры. Очень хорошо сказал. Да, оппозиционеры путинские, которые даже не удосуживаются посмотреть, с чем кто идет. Не, я понимаю, что у них масса своих дел и не до нас, но да, он хорошо сказал, что он поддерживает всех, кто, так сказать, борется с Путиным. И я тут вообще согласен. Но я вот как это. Сказано, я сам не слышал, да, сосед напел, да. Но я всем просто прошу, чтобы вот все ознакомились с программой, которая на 5.11.17 на сайте есть. Это очень важно. Это очень важно для понимания будущего. Того будущего, которое готовится для всей России. Вот сегодня какой-то коммунист со мной стримил, но я повел себя, кстати, не очень хорошо, что-то я его там облаял и катапультировал. Ну, потому что меня потрясала дремучесть и непонимание вообще того, что происходит. Такая дремучесть, просто катастрофическая. И это нам как раз вредит. Именно вредит всем, кто против Путина, тем, что половина из них даже не знает, куда мы движемся. Да, вроде бы такие взрослые, образованные, там, обученные жизнью, там, мудростью какие-то люди говорят, откровенно говорят, такие глупости, от которых, ну, глаз дергается, да, некоторые ребята так говорят. Вот все вот Павликов говорит, что 3 эфира уже пытаются узнать. Слава, а что будет с призывниками армейскими после победы? Я смогу освободить брата из призывного рабства, спрашивает. Мы думали, когда готовили программу и, в общем-то, когда развивались события, что должна быть всеобщая воинская обязанность, но она должна быть по желанию. Сейчас все больше развиваясь, так сказать, все больше понимая создавшуюся ситуацию и развитие, в общем, человеческого общества, мы видим, что, наверное, не нужна никакая призывная армия. Хотя, с другой стороны, вот остается некая ностальгия, понимаете, не по сапогам 2 года там в сапогах, нет, вовсе нет, а по тому, что можно было, по взаимодействию вот людей между собой в рамках армии, в рамках призыва, то есть если бы у нас была возможность, так сказать, держать большой резерв, ну, из всего мужского населения, периодически проводить сборы, раздать им оружие, отдать в их, значит, собственность стрельбище, подгонять им боеприпасы все время, чтобы они тренировались и так далее. У нас абсолютно уйдет пьянство в никуда, да, у нас многие эксцессы, которые происходят, исчезнут. Появится модернизация уже того же самого. Ну и у нас будет национальная гвардия реальная, состоящая из резервистов. Как сделать людей, которые не служили в армии, резервистами, я не знаю. Но если как в Америке, ну, наверное, все-таки не те резервисты, хотелось бы более профессиональных, понимаешь, поэтому не знаю, как это сделать. Давайте будем обсуждать. Но сейчас я вот пришел уже внутренне к глубокому убеждению, что армия должна быть контрактной, это 100%. Но нам нужно вот количество резервистов. Давайте поговорим потом. Мальцев, пожалуйста, ответь. Я никогда не был в Рашке, ибо в путлеровскую страну ехать страшно. Но я всегда имел мечту жить в стране, где все говорят на моем родном языке. Мой, как я могу помочь революции? Как вы можете помочь революции? Прежде всего, информационно. То есть, если вы будете работать, вот, создавать какой-то контент, передавать его, будете общаться там, тем более находясь, вы понимаете, вы находитесь на неком расстоянии от путинской, так сказать, границы. И там приходят к 10-летним КГБшники. К вам КГБшник не придет. Ему башку там оторвут на той территории, где вы находитесь, если он там попробует что-то сделать. Поэтому вы можете быть более активны и более открыты, более жестко выражать наше общее мнение. Это дорогого стоит. Так что давайте призывайте, завтра мы все, ебали, это путинские пишут. Мы, вы понимаете, ситуация какая? Мы еще даже и не начали, как вот мы все, мы даже еще не начали, чтобы все. Вот завтра в 12 часов начнем. Такие вот дела. И я прочитал вот вчера и очень сожалел, что в плохие новости не вставил информацию о том, что в Новосибирске вскрыли капсулу, заложенную 50 лет назад, к столетию революции. И вот там написали в 67-м году, представляете, 4 ноября 67-го года, у меня уже был сознательный возраст, 3 года, я уже понимал вообще, о чем речь идет, знал, кто такой дедушка Ленин, да, там и многое другое, там, я не знаю, принимал участие, сидя на подоконнике в похоронах Ворошилова. Я помню, радио бабушек слушал. Вот. И вот они пишут: дорогие потомки, сегодня у вас необыкновенный день, но это столетие советской власти. Мы горячо поздравляем вас с великим и славным юбилеем. Мы знаем, наше время интересно, ваше еще интереснее. Мы строим коммунизм, вы живете при коммунизме. Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого 50-летия. И ваши корабли давно уже бороздят галактику, простор Большого театра бороздят. Что вы ведете переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других иноземных цивилизаций. Мы верим, что дело, которое начали 50 лет тому назад, наши отцы и деды, и которые продолжим мы, вы доведете до победного конца. Счастья вам, дорогие товарищи потомки. Спасибо им за пожелание счастья, но все остальное видите мимо кассы. Все. Самое, что главное, мы не только не бороздим просторы космоса, мы ездим на старых, подержанных китайских иномарках. Да, но самое интересное, представляешь, вот это письмо нам написали люди, которые еще живут. И это пенсионеры, которых ограбил Вова Путин, которые, представляешь, как им должно быть тяжело и страшно. Это они писали. Они верили, что в 17-м году будет рай на земле, коммунизм. А здесь Вова Путин и полная жопа. Причем Вовина жопа вот такая, которая покрывает чуть ли не всю планету. Представляешь, какая у нее здоровая жопа, что вот в ней помещается все. Как черная дыра, какая-то, блядь, сингулярность просто путинская. Поэтому, конечно, трудно это все читать, но нужно понимание того, куда мы идем. Видишь, непонимание того, куда шли они, привело к тому, вот, что происходит сейчас, привело к путинской жопе. Чтобы дальше как бы это события развивались в другом направлении, да, а не углублялись мы вот туда, где мы сейчас сидим. Мы должны понимать, а что же в будущем? У нас есть это понимание, что же в будущем. И мы сейчас за это будущее боремся. Так, Мальцев мразь пишут. Ну что ж, бывает. А следом пишут: засадим в жопу Путина. Угу. Такие, видите, особенно когда мы говорим вещи правильные, ну, мы их всегда говорим, как тролли бесят, это как вампирам, когда крест показывают, они там все корячутся, показывают свое истинное лицо ужасное. Так что будем завтра в 12 часов, все выходим на манежку и... Что он так часто говорит слово «жопа». И вы знаете, ну, если да. бы Мальцев употреблял бы слово «жопа» при обращении внимания на то, что жопа в стране, то он бы употреблял его гораздо чаще. Это он несколько приукрашивает ситуацию. Ну да. Так, давай ответим на донаты. И, в общем-то, сегодня ответим на вопросы, которые люди задают, потому что нужно понимание для большинства, что будет завтра. Но я говорю, завтра мы, во-первых, все выходим в 12 часов по московскому времени по всей России. Выходим в Москве, Манежка, Тверская, Пушкинская, в Питере к Смольному, во всех остальных городах, краевым и областным этим администрациям, ну или к городским и районным, если это город, в котором нет областной администрации. Значит, это в 12 часов, я подчеркиваю, происходит, и необходимо поддержание связи, чтобы мы могли взаимодействовать, так что снимайте, выкладывайте, если будут глушить интернет, а они уже затащили машины, которые глушат интернет, значит, используйте какой-то Wi-Fi, который здесь же в магазинах, там в Макдональдсах, я не знаю где, и так далее. То есть, чтобы можно было выкладывать все, что происходит, и чтобы мы могли с вами со всеми взаимодействовать. Я думаю, что в первый час после 12 уже будет понимание, куда двигаться дальше, и мы примем соответствующее решение. Я прошу поддержать всех дальнобойщиков, я прошу таксистов поддержать, ну всех, кто, так сказать, обладает чем-то таким, чего нет у всех остальных. Телевизионщиков я прошу, чтобы они наши воззвание все опубликовали на телевидении. То есть всех, у кого есть то, что нет у всех остальных, все должны сработать. Просим, чтобы люди не боялись. И чтобы весь мир знал о том, что происходит в России. Потому что сейчас огромное количество русских людей, которые были вынуждены уехать по каким-то причинам в другие страны, они морально и чем могут поддерживают и распространяют информацию о том, что сейчас происходит в России. И наша общая моральная, духовная, душевная поддержка друг друга, она дорогого стоит. Брата, как ты определяешь для себя понятие «люди»? Ну, как люди разные. Ну, почему разные понимают? Человек для меня homo sapiens, да, человек разумный. Такой вид, не трясите стол, вид такой есть человеческий, да. Ну, некоторые, конечно, на homo sapiens не тянут, да. То есть у Путина масса людей, которых можно назвать homo erectus, да. То есть человек прямоходящий. Потому что даже до homo habilis они не дотягивают, ну, кто такой? Это человек умелый. Что умеет путинский? Ну, деньги пиздить. Ну, вообще, да, человек умелый, умеет там Ротенберг какой-нибудь, Тимченко, Сечин. Человек умелый, может деньги красть. Нормально, очень хорошо у них получается. Пишут Мальцев грипп. То есть я уже достиг высот, да, ленинских. У нас Ленин был грипп, теперь Мальцев грипп. Ну, ладно, мы не против. Вот, Мальцев отстрел готов, если не можешь ответить, намекни. Смотря кого и кем. То есть, насколько я понимаю, путинские такой команды не получали стрелять по людям. Более того, они очень этого боятся. Жутко, жутко этого боятся. Я вам скажу, что нам сегодня написали росгвардейцы, что 4 командира, приказ... Ну, не надо этого говорить. Да. Ну, что масса идет людей, которые отказались выполнять приказы не конституционные, но более того, есть люди, которые не отказались выполнять, но не будут их выполнять. Это мы знаем точно. Такие тоже есть. Поэтому и мы в свою очередь заверяем, что тоже никто из народа, по крайней мере того, с которым мы имеем связь, стрелять ни в каких росгвардейцев и полицейских точно не будет, потому что не в наших интересах возбуждать ненависть одних к другим. Наша задача, общая задача, вынести антиконституционный режим, создать на территории России, в конце концов, общество, которое подчиняется Конституции и которое готово к развитию, готово к тому, чтобы его больше не грабили, готово к тому, чтобы жить по-человечески. Вот поэтому это в наших интересах, чтобы не было никаких перестрелок, никаких актов там и так далее террористических. И вы сами видели, когда они рассказывают, что там террористы Мальцева, запрещенный этой артподготовки, и что они могут предъявить? Бутылку с бензином могут предъявить, копну сена, да? Шеврон с галочкой. Или шеврон с галочкой, да, о чем речь вообще? Что такого запрещенного изъято у людей, которых определили как соратников Мальцева, что у них запрещенного изъято по всей России? Ничего. Кроме одной подброшенной динамитной шашки, на которой точно не будет пальцев Рыжова, я убежден на 100%. Да? И которой точно не взорвешь стену даже Кремля. Ну да, да, конечно, очень смешно. Да, и они пытаются выставить запрещенными требования, законные требования людей жить достойной, полноценной, нормальной жизнью. Да. Это для них является терроризмом. Да, пишут, нечего жрать, довели мрази. Это точно. Многие люди, которые приехали в Москву, они приехали от безысходности. От безысходности. И если, предположим, завтра вообще ничего не случается. Вот я уверен, что завтра случится все. Но, предположим, вот этот один человек выходит, смотрит, а больше нет никого. Ну и что, у него от безысходности что-то другое родится завтра? Он скажет, так, сюда никто не пришел, но я пошел и буду продолжать жизнь. Как будет продолжать жизнь? Он свою жизнь рассчитал до 5-11. Все, дальше у него нет никакой жизни, если 5-11 не происходит. То есть у него 5-11 включается как день сурка. У нас у всех оно включается как день сурка. Я просыпаюсь 6-го, это 5-11. Я просыпаюсь 7-го, это 5-11. И сколько бы, блядь, я не просыпался, и где бы я не просыпался. И если эти суки будут находиться у власти, для меня каждый день будет 5-11. Это будет день сурка. И когда таких людей станет как невероятное количество, режим просто чисто физически отпадет. Но я надеюсь, что их станет уже много завтра. Ну, или, по крайней мере, они зададут вот эту реакцию по всей стране, и завтра начнется уже, полыхнет, что называется. Да? Вот это для нас главное. То есть мы включаем 5-11, день сурка. Спрашивают, почему к Смольному, а не на Дворцову, я так понимаю, питерцы спрашивают. Спрашивают, почему к Смольному, а не на Дворцовую? Ну, пусть определяются тут. Большинство нам написало к Смольному, поэтому да. Так и озвучили. Я думаю, что нет ничего плохого, что если кто-то пойдет к Смольному, кто-то к Дворцовой, потом вы поймете, где... Да, и соединитесь. Самое главное, объяснять всем, что не расходимся. Пришли, там на Манежке железки и туда не пускают. Это не значит, что туда не надо идти. Собирайтесь там, где есть пространство, и все. И чем больше вас станет, тем быстрее вы попадете на Манежку и попадете на Красную площадь. Так что... И машины полицейские, и не впускайте, и не выпускайте. То есть я видел, когда едет Урал, и люди расходятся. Не надо, надо как-то препятствовать, чтобы блокировать их. Они нелегитимны. Вот сегодня в 24.00 они нелегитимны. Мы так решили. Мы народ, и власть остается у народа. И народ там власть, а не полиция. Да. Полиции я предлагаю принять присягу в полном объеме и встать на защиту народа. Да, вот Мальцев фашист пишет. Правильно писать фашист, когда это касается Мальцева, да? Фашист Путин, а Мальцев фашист. Так. Донаты у нас сейчас так же, как и в чате, появляются каждую секунду. Да, вот. Люди сейчас все интересуется, что будет происходить. Не, ну как, что будет происходить? Мы говорим, в 12 часов будет революция. Даниил спрашивает, Вячеслав, вы будете возвращать стандарты советского качества на продукты питания? А то надоело есть бумагу с химическими маслами. Вы знаете, вот ситуация какая. Вот мы много попутешествовали по Западной Европе и нигде не видели стандарты советские, да? Но, тем не менее, здесь не едят бумагу. Поэтому, фу, да, как-то... Да, вы поймите, что ГОСТы, те, которые были написаны в Советском Союзе, они безнадежно устарели. Для того, чтобы их как-то стандартизировать к сегодняшним потребностям нужно провести колоссальную работу. Проще взять стандарт ISO, скажем, тот же самый европейский, и просто его внедрить. Потому что ребята уже думают. И, ну, в любом случае, можно будет проголосовать на эту тему, но качество бесподобное. И есть направление и в сторону бумаги, стандартизация, чтобы не травить людей. И есть направление в сторону натуральных продуктов, чтобы также не отравить людей там излишней плесенью или еще какими-то вещами. То есть, не надо изобретать велосипед, как мы считаем. Да. Сумело пишет Вячеслав: Финляндия, Франция и Испания с вами. Победы всем вам и нам. Возвращение на родину, сестры Бурхановы. Очень хорошо. Спасибо. Сегодня нам отписались несколько разных групп чеченских, которые, ну, так скажем, попали в очень трудное положение в связи с желанием участвовать 5-11. Очень трудное положение. Мы им шлем горячий привет и от всей души желаем им, в общем-то, удачи. Но я также хочу сказать, что и приехали в Москве много очень ребят из Дагестана, много очень ребят из Кабардино-Балкарии, много очень ребят из Чечни. То есть практически весь Кавказ у нас представлен. Там численность групп я не буду называть, но довольно много. То есть... Пишут, это двойник или тройник Мальцева. Наверное, это... Да, и пишут: Мальцев хуйло. То есть я уже и грипп. Нормально, да, так? Подождите, у вас же был Обама хуйло. Или у вас уже опять все поменялось? Нет, у них Обама был чмо. А, чмо было Обама. Да, и Путин. А, так хуйло у нас один Путин. Да, так что видишь. Да, и вот люди в этих республиках, в Закавказье, они понимают и чувствуют, что этот феодальный строй, конечно, коснулся их напрямую. И там сидят наместники путинской режима. Сатрапы настоящие, да. И прям... они также их жестко угнетают, как и весь, кстати, народ, проживающий в остальных регионах и территориях Российской Федерации. Поэтому, естественно, они в таком же положении точно так же желают освобождения от этого режима. Да, чат очень быстро бежит. Огромное количество просмотров, как я понимаю. Давай, ты посмотри. Чувашия вперед, пишут. Чувашия, Удмуртия, Мариэл, Татарстан. Действуем. Да, в Татарстане... По всему Татарстану задержали около 70 человек, наверное, больше всего. Ну, некоторых, многих, вернее, отпустили, некоторых до сих пор удерживают. Есть какие-то люди, которых, значит, вообще непонятно, где задержали. Да, информация только прорывается, что задержаны в поезде, при переезде в машинах и так далее. Очень много задерживают людей. По, я так понимаю, ну, по информации стукачей, безусловно. Причем нам говорят, что вот там телеграм читают и так далее. Мы убедились, но я не буду говорить по каким признакам, что задержали совершенно левых людей, которые в мероприятии участие не собирали, не собирались принимать, но как были нашими соратниками, взаимодействовали с нами там полгода назад. И их сейчас задержали, что говорит о том, что эта информация просто чисто оперативная информация стукачей, которые тогда на них настучали, написали рапорта и так далее. Поэтому, в общем-то, картина ясная. В любом случае, извиняюсь, в любом случае... И это бесценный опыт, тот, который нам сейчас дается для того, чтобы развиваться как страна, развиваться как народ, развиваться как нация. То есть мы получаем абсолютно бесценный опыт. Люди очередной раз убеждаются, что власть абсолютно беззаконна и готова действовать только беззаконными методами. Пытаются восстановить систему 1937 года, всю эту сеть стукачей, тех, кто подсматривает, наблюдает. Ну, это уже пройденный этап, и он нереализуем. Вот старче У-116 пишет: с нами Казанская Богоматерь. Да, дай бог. Дай бог. Сизов Алексей спрашивает: чему равен рифкоин в рублевом эквиваленте? Как снять или использовать рифкоины? Мне терять нечего, детей нет. Я обязательно буду победителем или побежденным. Ну, мы определили, что рифкоин к рублю, да, один к одному, так как у него есть еще там процент. Но... один к 50 к доллару, блин. Один к 50 к доллару, да. Так, потому что с рублем всякие бывают, правильно, вещи. И, значит, что еще там был, какой вопрос? Как снять или использовать рифкоины? Ну, как снять? Рифкоин мы, так сказать, в случае нашей победы будем рассматривать как какую-то единицу доли национальных богатств. Мы же об этом говорили. То есть это вполне возможно, это минимально то, что мы назвали порог. Там 1/50 часть доллара, да, а максимально, в общем-то, это не ограничено. Мария пишет: здравствуйте, Вячеслав, я инвалид, без ног, почти с детства, помогаю, чем могу, снесите этих блядей, умоляю со слезами. С удовольствием, мы сами хотим. Вот меня тут обвиняют в каких-то, в нетрадиционной сексуальной ориентации, ну, то есть обзывать. Вот вы мне скажите, ну, мне вот просто обидно, мне 53 года, и меня всегда обвиняют в тех вещах, которых у меня нет. В том, что я алкоголик, а я абсолютно не пьющий человек. Или в том, что я там вот гомосексуалист, хотя у меня совсем другие слабости с точки зрения сексуальных женщин. Моя слабость, я женатый человек, поэтому как-то вот, ну, странно это. Ну, что они такие, мне самому, что ли, написать на себя? Почему они не могут ничего откопать, эти скоты? Представляешь, вот насколько они беспомощные, насколько они мерзкие, так скажем, насколько они занимаются не своим делом, вот эти ФСБшники. Ну, мне просто скучно, блядь. Этот носорог, на котором слава, я выковырил там этот алкоголик. Нет, я не пью вообще. Я вот за 21 век, вот только этим летом, там, когда сбежал, да, от Путина, выпивал несколько кружек пива и несколько стаканов вина вот этой осенью. И все, а до этого я в 21 веке ни глотка алкоголя не делал вообще просто. И что, нельзя раскопать что-то другое? Придумать, в конце концов, не можете его раскопать. Ну, придумайте. Ну, что же вы такие долбоебы-то тупые? Валера Вербилки, удачи всем свободным людям. Да. Евгений Вребобщак, спасибо. Вадос, чтобы все завтра получилось, завтра я еду к Смольному. Что нужно брать с собой на митинг? Ну, вы говорили, каждый сам решает, что взять. Ну, вот средства для дыхания, для того, чтобы газом не отравили, неплохо что-то поднадеть такое, чтобы палкой не стукнули там, или если стукнули... Теплое, как минимум. Да, теплое, как минимум. То есть, одежда должна быть легкая, удобная, крепкая. В общем-то, ни в коем случае не надо брать с собой коктейли Молотова. А помнишь анекдот? Придите завтра. Да. Расскажи. Ладно. Ну, когда мужчина в презервативе пришел на голове, а им говорит: а ты что, с ума сошел? Он говорит: мне сказали, что сегодня субботник, надо приходить в моей одежде. Вот вы такую одежду не одеваете. Ну, да. Вот мы все донаты зачитываем, и, конечно, пишут очень странные люди. И, ну, я все равно считаю, русский антиукраинский националист пишет нам. Кто? Мальцев. Антиукраинский националист. Почему? Чего это он решил, что я антиукраинский националист? Это он себя так назвал. А? Русский антиукраинский националист. Это он себе ник такой придумал. А пишет он вот что: Мальцев своим за украинством, отменой срочной военной службы, отменой военным призывом меньше 2 лет и прочее. То есть, короче говоря, своей глупостью ты отталкиваешь весь русский народ. Это он себя всем русским народом считает. Вот этот, да. Антиукраинский националист. Оттолкнись, антиукраинский. Жуткий человек. А он как армейскую службу себе мнит. Так же, как при советах. Два года отслужил и что, и все? Как и в этот... чехол для телефона. Это Моторола. Вот, да, это да, да. Моторола. Микота пишет. Остановите карательную психиатрию в стране против... Не, вот интересно. Вот я больше всего... Вот, только по-честному. Напиши мне вот этот вот человек. Только по-честному, вот я прошу просто от всей души, если ты не сделаешь этого, то у тебя будут одни проблемы в жизни. Напиши по-честному, ты сам в армии служил. Вот я тебя умоляю, потому что я уверен, что ты не служил в армии. Я умоляю тебя, напиши, потому что мне так это интересно. Вот я, блядь, 2 года и 3 месяца отхерачил на границе. Ты мне напиши, сколько ты отслужил. Я умоляю тебя, напиши, просто мне вот очень. Да, вот пришли фотку военного билета, можно без фамилии. Микота, остановите карательную психиатрию в стране против несогласных с режимом. Психиатров используют суды. Естественно, люди сами все это урегулируют и установят. Да. Сирийские повстанцы с революцией очень хорошо. Очень хорошо, спасибо. Марфа Васильевна, сломаем Кащееву иглу. Доброй охоты. Да, да, это будет добрая охота. Понимаешь, как, ну для кого-то она будет последней. Да, мне тут понравилось, написали Мальцев как джин из лампы. Я раб лампы. Я раб лампы. Николай пишет, даешь революцию 5 ноября. Геи за революцию и против Путина. Да. Вот. Я вообще вот с этой точки зрения не стесняюсь никого. Все, кто с нами, мы всем протягиваем руку. Независимо, кто это и каких они вот там. Говорят, вот вы там с радикалами водитесь. Вы там еще там с кем-то водитесь. Мне вообще пофигу, кто это. Если человек вместе со мной катит бочку на Путина, значит, он поступает правильно. Я должен уважать этого человека хотя бы за это. Алексей пишет. Очень много сочувствующих, но сомневающихся. Нужно воззвание к ним и надо найти правильные слова. И еще воззвание к коммунистам. Завтра единственный шанс. Навального не изберут, мозги промыли хорошо. Дмитрий Шевко пишет, Мальцев сатана во плоти, который манипулирует сознанием малолеток. Слышь ты, Шевко, во-первых, те люди, которые меня смотрят и которые являются моими соратниками, это люди старше 30 лет, как правило. 86% наших зрителей это мужчины от 30 лет, там 33, если быть точнее, до 50, понял, урод? Насчет сатаны-то. Сатана сказать... это Путин, который, если ты посмотришь на фресках, напиши вот фрески Путин-Антихрист, ты увидишь фрески из Вероны, ты увидишь фрески из других итальянских городов, где там вылитый Вова. Еще вот всем сомневающимся, всех вот кого вопросы об армии, там, я не знаю, как казнить, как миловать, как жить, вы все приходите в администрацию. Областную, региональную, завтра в 12 часов по Москве. В Москве это Манежная площадь и близлежащие площади, если Манежная площадь будет закрыта. В Питере это напротив Смольного, либо Дворцовая площадь. И там обсуждайте, как мы дальше будем жить. У нас в 12 часов ночи сегодняшнего дня власть нелегитимна. Галина из Зеленограда пишет, Вячеслав, революция это ваше детище. Надеюсь, что вы захотите увидеть свой триумф. Да, я бы. Вот вы представляете, если цена вопроса такая, то я готов не видеть своего триумфа, но чтобы только случилась революция. Потому что для меня это принципиальный момент. То есть я хочу, чтобы у России было будущее, чтобы у моих детей и внуков было будущее в России. Михаил, если есть Бог, то Он с нами. Да, я уверен. Тимофей пишет, уважаемый Вячеслав, в Турции военные хотели произвести смещение власти, но все провалилось. Неужели вы думаете, у вас что-то получится сделать голыми руками, когда в Турции люди с оружием потерпели поражение? Это особенность современного мира. В современном мире побеждает народ, а не вооруженные люди, не армия. Армия без народа не может сделать. Почему армия провалилась? Потому что не было народа. Нет, народ был. Народ, который был, который позвал Эрдогана. Конечно, народ был против армии. Он сам себе противоречит. Вот этот человек в Турции. С одной стороны была армия, с другой стороны невооруженный народ. Народ победил. И армия сказала: люди, оставайтесь в домах, мы сами все в квартирах, мы сами все решим. И не решили. И мы как раз таки завтра победим, потому что мы не армия. Тем более не путинская армия. Потому что путинская армия уже давно на нашей стороне. Слава, почему критику не воспринимаешь? Ну, потому что критика, как правило, в форме оскорбления здесь происходит. Или как-то она по-другому. Я вижу не критику, я вижу оскорбление. Это оскорбление троллей, которые не знают вообще предмета, о котором говорят и пытаются что-то вставить. Ну и дальше оскорбление у них не идет. Микота пишет: остановите призывное рабство и амнистируйте незаконно осужденных по 328 статье за уклонение от службы в путинской армии. Да, 100%. Да. Судя по цвету волос, Мальцев превращается из Мальцева-серого в Мальцева-белого. Что появилось много седых волос, я, честно говоря, не заметил. Ну, это... Я же не ботоксный, чтобы мне побежать, краситься, там, начинать или так в морду что-то втыкать. Стареть надо благородно. Кот Верный Мариночка. Друзья, привет. Копеечка на победу. Вы говорите, что они испугались, им страшно. Но мне кажется, ничего они не боятся, так как к ним не применялись и другие методы революционной борьбы. А их много. 5.11.17. Да это понятно, что методов революционной борьбы и вообще политической борьбы много, да. Но вы понимаете, в информационном мире главное, наверное, это вот ощущение поддержки или наоборот, ощущение неподдержки. Вот Путин, который был убежден в том, что весь народ его поддерживает. Но есть определенная там либеральная часть, какая-то, которая проплачена пиндосами, которые там вот как-то, да, так себя ведут непонятно, вот они его не поддержат, и вдруг тудух. Совсем другое. То есть патриоты, те, которые топят за родину, за Россию, и вдруг эти патриоты говорят: Путин, ты козел, уходи. Мы делаем революцию, мы тебя выносим. Это совсем другой вообще пласт. Это тот народ, который Путин был уверен, что за него. И более того, все остальные ему писали, все эти ФСБшники, там, ФСОшники, ФАПСИшники писали: да, у нас все хорошо, получается, весь этот народ за тебя. Оказывается, он весь против. И вот тут такая новость для них вдруг случилась. Так что, правильно, вот тут пишем: своих не отдавать ментам, да. То есть наша задача — выйти и никого не отдать, чтобы никого не смогли схватить, никого не смогли вырвать. Из толпы нужно защищать каждого, любого, даже просто прохожего рядом. Так. Да, так как власть нелегитимная, и все методы, которые она применяет против народа, тоже нелегитимны. Да, сегодня полнолуние. Мальцев, когда победишь, вспомни о пенсионерах. Но мы, когда идем на победу, мы прежде всего помним о пенсионерах. И я говорил, что для меня очень важной была встреча в Ярославле, когда женщина подошла и обещала дожить. Ей там уже под 100 лет, она ветеран войны. И она говорит: я вот только живу, чтобы вот увидеть победу над Путиным. Я доживу до революции, вот она обещала, до 5.11, ну вы уж, пожалуйста, сместите Путина. Ей, наверное, дня не было, чтобы я не вспоминал эту женщину, которая прошла все тяготы Великой Отечественной войны, является орденоносцем, которая осталась в здравом уме, в твердой памяти к 100 годам, да, и понимает, что происходит в стране. Так что мы помним, когда идем туда. А уж и наша задача, сделав революцию, обеспечить пенсионеров не хуже, чем в Европе, тем более, что мы можем это сделать хотя бы сразу за счет того, что прекратится воровство и грабеж. Еще хочется напомнить, коль нас сегодня смотрят 17 тысяч, ну как по счетчику Ютуба, да, опять-таки мы понимаем, что гораздо больше, что всем, кто будет в первой волне в любом регионе, первоочередная задача наша будет обеспечить жильем. Вадим пишет, народ... Так, да? Вот и, Слава, если завтра ничего не получится, ты будешь полностью неактуален, твое дело все жить, потерпеть страх, чем заниматься будешь, мемуары писать. Завтра начинается, ты не слышишь меня, как фамилия Бережнич, что ли? Так вот, Андрюш, слушай, ты, наверное, меня не слышишь. Я говорю, завтра мы начинаем революцию. Заканчиваем ее тогда, когда выносим Вову вместе с его режимом. Так что я буду заниматься мемуарами как раз сразу после того, как унесем Вову. Когда бы это ни случилось. Если вдруг у меня не будет времени на мемуары, да, по причине того, что мы будем там какое-то время Вову выносить, а потом у меня жизни просто не останется. Ну что ж, значит, я употреблю всю жизнь на это. Насколько я буду актуален или не буду актуален, меня это меньше всего волнует. Меня волнует революция. Услышь меня, Андрюша. Только революция, только вынос Путина вместе с его режимом, только установление конституционного строя и приведение России в состояние нормальной страны, человеческого мира, готовой сделать шаг в будущее, в новую общественно-экономическую формацию. Вот это меня интересует. И пишут Мальцев к черту пенсионеров. Да, помнишь, как это, что будем делать? Дворцы для богатых или хижины для бедных? Мал Брукс, всемирная история. К черту бедных, да, вы хотите, вы говорите к черту пенсионеров. Когда мы говорим кого-то к черту, то мы потом сами встанем в этот ряд, понимаете? Сегодня, это Путин так рассуждает, пенсионеров к черту. А что они ничего реального уже для общества не сделают. Они в 67-м году делали, вот тогда, когда там эту капсулу замуровали, инвалидов. А зачем они нужны, как этот ушлепок в Думе, а зачем инвалиды нужны, да, и так далее. И мы вот тогда речь эту про инвалидов, девочка, я про... Звук, помню, да, да, вот я как раз просил вырезать и вот этот кусок и вставить куда-то, потому что это, наверное, лучшая моя речь, которую я когда-либо произносил. Потому что, может быть, мы, нам пенсионеры, инвалиды и все остальное дается именно для того, чтобы мы понимали свое место в мире, чтобы мы чувствовали себя созданиями Божьими, понимаете? То есть, если недавно, как говорят ученые, на самом деле давным-давно уже советские ученые определили, что неандертальцы за своими ухаживали этими инвалидами, беспомощными и стариками, то представляешь, где находится Путин? Вы спросили, что для вас люди. Вот я и говорю, они вот Homo erectus. Они даже не неандертальцы, хотя неандертальцы вроде как бы там, да, более чуть-чуть высокий уровень, чем просто человек прям ходящий. Поэтому они даже не неандертальцы, они не заботятся. Мне тут мысль пришла. По поводу того, что почему у нас прорываются так просмотры с счетчиком Ютуба. Может быть, благодаря блокировке наши установили VPN и теперь смотрят с разных регионов мира. И поэтому ФСБшники не могут их заблокировать. Это раз. И второе, вот люди спрашивают, ты что, прям реально в Москве? Да, все, кто выйдут в первую волну 5-го завтра, то есть, да, 5 ноября в 12:00 по Москве, все... А будут обеспечены жильем за счет того, что мы конфискуем, да, у этих ушлепков, которые... Причем это относится ко всем, в том числе и к полицейским, военным и так далее. И как мы зафиксируем, тут же спрашивают. Мы, во-первых, ГБУХа все фиксирует. Во-вторых, куча камер, вы должны будете попасть. Да. Да и на свои телефоны снимайте друг друга. Бурятия, с вами пора Сарынь на кичку. Да, Сарынь на кичку, это точно. Владимир, это... Народ достоин своего вождя, и если народ меняется, умнеет, то и старый презик уже неуместен. И еще, на входе в метро могут задержать за баллончик с краской или прочую горючку. Ну, значит, не надо в метро, можно выйти и пойти пешком. Петя Илушев, за победу. Спасибо. Да. Очень хорошо. Одинокий бунтарь спрашивает. Вячеслав Вячеславович, почему в программе нет ни слова о правах трудящихся, и вы о них тоже ничего не говорите? Как с этой проблемой будут обстоять дела после революции? Ну, и это понятно, что человек, который нас не слушает, нет прав никаких у трудящихся, к сожалению. Мы об этом говорим. В будущем обществе не будет права на труд у человека, а будет право на благосостояние. То есть трудящийся, тот, кто работает, естественно, он обладает всей полнотой, так прав, так скажем. Но мы идем в этом направлении к закату. Мы же понимаем, что вскоре работающих будет все меньше, меньше и меньше. Мы говорим о будущем. Да? На сегодняшний день, как только непосредственно мы придем к власти, конечно, трудящимся мы обеспечим права. Нормальные такие, европейские, да, то есть свободные профсоюзы, абсолютно свободные, не путинские, которые могут устраивать забастовки, которые могут раком ставить работодателей. Но вы понимаете, что это временно, это кусочек очень небольшой с точки зрения развития человеческого общества. Ну сколько это будет продолжаться? Ну 20-25 лет. Потом мы видим в дальнейшем, что людей, которые будут заняты на работе, да, у которых будет работа, их будет очень мало. Это будут некие избранные люди, элита, те, у кого будет работа. Да. Остальные будут заниматься неким творчеством, так сказать, сами себе искать занятия. Но мы должны обеспечить им благосостояние, чтобы они нормально могли жить, нормально могли развиваться, трудиться в интернете, где угодно, взаимодействовать с собой, может быть, строить свои интернет-меры какие-то, да, вот он ну, там живет он в интернете, ну и пусть живет. Наша задача обеспечить благосостояние, и в этом направлении мы видим развитие. А вот как бы трудовые отношения, ну, конечно, мы будем заботиться о том, что человек, который работает, получал максимально, чтобы его не обижали, чтобы он был защищен, но это уже, так сказать, относится к прошлому этапу. Это уже к прошлому этапу, и на нынешнем этапе это так просто, ну, как бы рудиментарный какой-то вариант законодательства, такой как хвост. Ну, он еще нужен, может быть, этот хвост, но уже как бы и вроде и без него можно обойтись. Элита на работе. Да, конечно, элита будет работать. А как? В будущем обществе элита будет работать, а именно поэтому она будет элита, это будет право. Привилегия. Да, да, это будет привилегия, это будет право работать будет не у каждого человека. Поверьте, просто откуда эту работу взять? Он сам будет ее находить где-то в интернете, эту работу, сам что-то делать, творчество, кто картины писать, кто на гитаре бренчать, кто там еще что-то будет делать. Ну, представьте, вот сейчас происходит роботизация. Это увеличение производительности труда в сотни тысяч раз. В сотни тысяч. То есть, если сделать всю отрасль роботизированной, то это не в тысячу раз увеличение производительности, а в сотни тысяч раз. Что получилось при капитализме, когда увеличилась производительность труда в тысячу раз, куча безработных. Представьте, если в сотню тысяч раз, это безработные все. Но если они не имеют работы, это не значит, что они не должны иметь нормального какого-то благосостояния. У них должно быть здравоохранение, образование, пропитание и так далее, отдых и даже какие-то средства на роскошь должны быть. Так мир устроен, и в этом направлении он движется. И в этом направлении мы его намерены развивать. Мы же не путинские. Это Путин старается отнять у людей в 21 веке то, что у других народов уже существовало в 20-м. Снежок пишет. Сотник сказал, что полиция боится только напитка народа коктейль. Не знаю, что это такое. Ну, коктейль Молотова, наверное. Да нет, боится полиция масс народных. Если людей много, полицейские очень боятся, потому что они часть народа. Тут происходит такая сингулярность, когда есть большая масса, она притягивает, это закон всемирного тяготения, огромное количество народа вовлекает к себе. Когда полицейские видят их там, ну пусть там, грубо говоря, 10 тысяч человек, пусть их 20 тысяч, а когда они видят, что здесь миллион, все, они полностью растворяются в этом миллионе. Леша Муромский на крест, что патрулем. Да. Так, что там еще? Пишет Волгоград, завтра в 12 часов у часовни на Аллее Героев. Очень хорошо. Аллея двор мести будут роботы. Кого мести? Кто будет двор мести. Да и это вообще не проблема. Это вот самая простая задача. Двор мести будут роботы, а еще им будут помогать те люди, которым абсолютно нечего делать. Потому что человек так устроен, что он хочет работать физически, и это будет тот самый коммунистический труд. Когда человек за это ничего не будет платить, он будет просто ходить и что-то делать. И думать, блин, ну что же мне сейчас-то сделать? Где мне там подмести, что-то подмарафетить для того, чтобы было какое-то движение? Вот, дядя Слава, обратите внимание, предположим, я вышел, как мне действовать? Давайте говорить так, вы вышли, не предположим, а вышли. Потому что если предположим, я понимаю, почему вы не знаете, как действовать. Потому что вы предположим вышли. А если бы вы знали, что вы выйдете на 100%, вы бы меня даже не спрашивали, как действовать. Потому что у нас самоорганизация, все прекрасно знают, как действовать. То есть вы выходите, вы объединяетесь с такими же, как вы. В 12 часов мы смотрим, сколько людей, и принимаем решение, каким образом действовать. Наша главная задача – высказать свое желание убрать от власти Путина, отправить их всех в отставку. Соответственно, нужно будет проводить мероприятия, связанные с голосованием по этому вопросу, с выдвижением определенных людей и так далее. Но для этого нужно, чтобы была большая масса. А что с Крымом-то? Что нам делать? Спрашивают. В Крыму то же самое, что и везде. Выходите к администрации областной, да. Городской. 12 по Москве. Да. И показывайте, кто в доме хозяин. Вы или таракан. А то вас уже там всех, похоже, начинают методично выселять и отнимать ваше жилье законное. Слава Мальц, не забудь, что у тебя еще один стрим висит на 5.11 в 0 часов. Действительно, Эдик тогда делал, куда он там потерялся, посмотри. Нет его уже? Есть еще, да? Так что, ну хорошо, тогда не забудем. Бен пишет, на победу за власть народа, народовластью быть другого не дано. Да здравствует революция. Вот канал Площадь Восстания, 5.11.17. Всем удачи. Свобода стоит дорого, а солнце светит каждому. Да. А вы не боитесь, что от безделия будут бухать? Конечно, боимся. Поэтому нужно делать, что вы вот сказали. То есть каких-то резервистов там собирать и так далее. Военно-спортивные клубы и так далее, и так далее. То есть те вещи, которые заставят людей, которые могли бы теоретически бухать, не бухать. Потому что те люди, которые погрузятся в виртуальный мир и начнут там как бы трудиться, они бухать, ну, наверное, скорее всего, не будут, да, потому что там некогда этим заниматься. Поэтому это уже для молодежи вопрос, как развивать будущее. Наша задача молодежь к этому будущему привести. А их задача уже как развивать, я даже на эту тему особо и думать не собираюсь. Это пусть они сами думают. Ну, дать им возможности и условия, да, для того, чтобы они развивались. А развиваться-то они смогут. У них креативности достаточно в головах. Им даже будет сложно выбрать из такого большого спектра всяких возможностей. Ну уж точно они вряд ли выберут. Человек пишет, Алексей Ахах, канал заблочен, но видос я смотрю. Да. Вот, понимаете, все такое у путинских. Все заблочено, да, и все работает. Все, да, все работает. Удивительно. Нам, да, вчера, когда сообщили, что канал забанили, мы так как-то это... Ну... Призадумались, заглянули, а там 250 тысяч просмотров. Думаю, ну пусть дальше. Банят, пусть дальше, да. Нет, я понимаю, что какие-то эти провайдеры грохнули, действительно не пропускают. Потому что если бы сейчас эти провайдеры пропустили все, тут было бы безумное количество вообще просмотров, да. Но мы говорим, чтобы все слышали, что надо выходить через VPN. Лоскутов, давайте жить дружно за революцию. Дмитрий, приветствую. Завтра ожидается быть жарким. Будем идти вместе в Москве. Если что, найдите родню. Накопилось приличное количество рифкоинов. Ну, я думаю, что это не подходит. Мальцев сатана, роги позади. Да, да, хорошо. Что же это? Вам они тоже нравятся? Не только у сатаны роги. Помнишь, как это? Я уже рассказывал, наверное, это я повторюсь, когда Искандер Двурогий, то есть Александр Македонский, он когда пришел в Египет, то жрецы Сета порешили, что Египет будет сопротивляться, если Искандер не является сыном Бога, а если является, то Египет сдастся без единого, грубо говоря, выстрела. И главный старший жрец Сета приехал с дорогими подарками и попросил у Македонского единственное потрогать его голову. Тот был в челме, потому что Македонский придумал челму. У него на голове были наросты у Македонского, и он пытался таким образом, ну, как бы это защитить, чтобы не видно было. Ну, тот согласился, залез ему под эту челму, пощупал и нащупал там рога. И после этого Египет признал Македонского богом. И, в общем-то, это единственное, наверное, место на земле, где никто не противодействовал его власти, все его с удовольствием приняли, и когда он умирал, он попросил, чтобы его похоронили в Египте, в городе Александрии, который он сам сделал, и до сих пор его могила не найдена. Так что рога, наверное, не всегда плохо. Новосип пишет, не отдавайте мусорам своих, сдаешь одного, потеряешь все. Да. Памятник Литвиненко. Я был в Олимпийском, когда Путина освистали. Путина многие ненавидят, но боятся. Я был на Тверской 26 марта. Революция была возможна. И же тогда, потому как страха больше не было. Сомнений нет, страха нет. Да, 26 числа, мягко говоря, мы недопоняли. Это наша ошибка, но мы учимся на ошибках. 26 числа можно было делать революцию, то есть было достаточное количество людей. И понимание этого пришло только потом. В 12 дня завтра начнем, пишут 12 дня или 12 ночи. И говорят, завтра днем плюс 4. Очень тепло для ноября. Уважаемый Вячеслав, вопрос, я инвалид, что вы сможете мне предложить, чтобы я пошел за вас? Ну, как сейчас модно говорить, за что мы топим, да? Чтобы пенсии по старости, по инвалидности, пособия и так далее были на уровне европейских. Я не знаю, какой группы вы инвалид, но я думаю, что инвалид первой группы, да и второй тоже, я думаю, что должны получать по европейским, так сказать, расценкам, да, ну, то есть это от 700 до 1200 евро в зависимости от, так сказать, от региона и так далее, ну, посмотрим, но не менее, то есть меньше 700 евро смысла нет платить инвалиду, потому что нам необходимо вкинуть, вкачнуть деньги в экономику. Мы только благодаря инвалидам, благодаря пенсионерам, матерям там можем каким-то образом вкачать, ну и благодаря там врачам, учителям вкачать деньги в экономику. Только таким образом раздать эти деньги в виде пособий, чтобы это или в виде зарплат. То есть, ну, это как бы заслуженные деньги. Это не просто не разбрасывать, как Бернанке предлагал, деньги с вертолета. А именно, адресно, да. Да. Кроме всего прочего, что мы можем предложить инвалидам? Мы будем делать ставку на медицину, как основную отрасль, в том числе, как основную космическую отрасль, как основную военную отрасль, как основную отрасль развития человечества. И наша ставка на, ну, медицина и образование, потому что они идут в связке, конечно. Но основной выбираем, естественно, медицину. И инвалиды для нас это очень важный материал для того, чтобы мы могли улучшить жизнь человека, улучшить жизнь инвалида не с точки зрения материальной, а с точки зрения чисто физических улучшений. То есть технологиями улучшить жизнь. Слепых сделать зрячими, глухих слышащими и так далее. Безногим сделать ноги, безруким руки и так далее. И нам это необходимо для того, чтобы мы могли развиваться. Мы будем вкладываться без остатка в это. Это очень важно для нас. Спрашивают многодетным квартир. Не только многодетным. Квартиры всем, а многодетным тем более. Да, как это в 21 веке человек, семья с многодетной может жить без недвижимости? Это нет, это возможно только когда Путин все украл. Тогда да, тогда возможно. А если мы говорим о более-менее справедливом обществе, которое пытается как-то интегрироваться в будущее, может быть, с опозданием, с большим, ну, конечно, жилье обязательно. То есть право на жилье – это обязательное право, то есть это незыблемое право человека. То есть это относится к его, так сказать, праву от рождения. Ну а как вот, человек не может жить без жилья? Соответственно, оно у него должно быть. Без воды не может жить. Конечно. Воду нам сегодня продают. У нас в кранах нет воды, как бы вы ни говорили. Она есть там, туалет смыть максимум. Вы не зачитываете неудобный донат. Максим Кривонос, какой донат неудобный вы не зачитали? Все зачитали. Есть у революции начало, нет у революции конца. Артем Примак пишет. Да, это верно. Согласны. Очень хорошо. Хорошо, что напомнили нам. Канал Монте-Кристо пишет. Вячеслав и компания, приветствую. Рассказываю про революцию, про вас. Тяжело переубедить. Как только говорю об информационном веке и привожу кучу примеров, люди задумываются. Бескровной нам революции. Да, спасибо. Еще нам предлагают администраторы плавно перейти в ту трансляцию, которая была создана на 5 число. Как? У нас висит трансляция. Да, сейчас мы, но она в 0 часов будет. В 0 часов. Да, мы сейчас перейдем туда. Сейчас вот мы закончим здесь и через полчаса. Донатов очень много. Донаты сыпятся, как с пулемета. Да, сейчас мы будем продолжать стрим тогда этот. Мальцев, призови мусульман в прямом эфире. Ну, мусульмане все уже призвали. Во-первых, да, 10 раз уже мы призывали. А кроме всего прочего, есть обращение к мусульманам. Отдельное обращение. Советую посмотреть, послушать. Мы говорим, что вам сатрапов туда назначают, вы должны быть свободными, должны сами выбирать на Кавказе. В Татарии, безусловно, Татария всегда была авангардом всех народных войн, и Башкирия, безусловно, вы должны поддержать долю национальных богатств ваших стран, ваших земель у вас должна быть, а не у ваших баев, безусловно, и не у Путина. То есть мы говорим о том, что путинцы обокрали всех, да, ну вот в том числе и мусульман. Мы говорим о том, что нужно разделить долю национальных богатств между всеми, в том числе и между мусульманами. Мы говорим о том, что мы не хотим воевать с Сирией, потому что там ведется война между шиитами и суннитами. И эта война, ей уже 1000 лет, у нас 20 миллионов суннитов. Зачем нам влазить в какую-то войну, которая по религиозным соображениям ведется? Мы в этом вообще ничего не понимаем. Вот если сейчас взять Путина и сказать, слышь, зачем нам эта война, он не сможет объяснить. Кроме того, что ну, там надо на дальних подступах террористов и так далее. Но это бла-бла-бла. Поэтому мы, конечно, прекратим эту войну немедленно. Ну и что мы можем сказать мусульманам? Что мусульмане наши братья, мы идем вперед, мы идем вместе. Все то, что получим мы от уничтожения путинского режима, все то получат и мусульмане России, потому что мы не разрываем нашу как бы жизнь с мусульманами. У меня масса друзей мусульмане, и я никогда в жизни, то есть у меня как бы ну, не было мысли, что вот там он мусульманин, а я там не мусульманин. Я никогда об этом не думал. Понимаешь? То есть я всегда рассматривал своего друга, одного из лучших друзей, да, как просто своего друга. Иногда каким-то образом, когда он что-то говорит, ну, связанное с какими-то культурными традициями, там, я вдруг, а, да, ну, вспомнил, да, ну, там у него вроде как-то что-то по-другому, да. Поэтому у нас все, у всех все одинаково. Мы все стремимся жить счастливо. И мы все стремимся в будущее. Все. Поэтому давайте присоединяйтесь к нам, и мы, я думаю, победим очень быстро. Спрашивают в чате, обращение к Путину будет? Вот знаете что, вот в 24.00 на том стриме, который на том... На той программе, которая поставлена 3 года назад, как раз таки начнется вещание с обращения к Путину. Да. Эл пишет, Путин это демон Баала, сравните. А вот кричалка, раз, два, три, путинская власть за решеткой сидит. Да и скажите, вместо респиратора подойдет повязка народ. Да, очень хорошо. Торы Халк, мы с вами... Пишет Мальцев, ты забыл, что проспорил 10 тысяч Жириновскому. Жириновский сказал, что ничего не будет. Уже есть. Если даже верить Путину, десятки и сотни людей сидят сейчас за терроризм. Как же это ничего не будет? Уже все есть. Так что... Осталось только закончить начатое и... 10 тысяч. Да, но у него их не будет, потому что у него все конфискуют и выдавали. Я не знаю, чем он будет рассчитываться. Мы традиционной сексуальной ориентации, поэтому он не может нам предложить. Нам он просто не нужен. Наталья и Сергей напоминают слова апостола Павла. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Ну, я думаю, что в любой религиозной традиции есть такие напутствия к людям. Да, безусловно, конечно. То есть... Андрей спрашивает, Вячеслав, что будете делать с детьми-сиротами? Ну, мы про это уже миллион раз говорили. Наша задача какая? Наша задача сделать так, чтобы дети-сироты, если они воспитываются в различных детских учреждениях, получали воспитание и образование кратно выше, чем все остальные. То есть понятно, что в семье и в школе должны суперское образование получать. Но здесь, если мы не можем дать им домашнего тепла какого-то, мы должны, значит, сосредоточиться на том, чтобы дать им больше. Понимаете? Не то, чтобы как сейчас у них там все украдывается, да, а вот даже если пример взять коммунистический, может быть, не самый лучший, но суворовские училища, когда везде было все очень плохо, да, туда шли лучшие преподаватели, туда шли лучшие продукты и так далее, и так далее. Так мы и рассматриваем, значит, вот проблемы сирот. Но, конечно, было бы в первую голову будем рассматривать то, чтобы этих сирот брали в семьи. И мы будем хорошо это финансировать, но мы понимаем, что здесь опять же качели, чтобы люди не делали это бизнесом, чтобы максимально получали дети, не имеющие родителей, получали максимально того, что может дать им страна. То есть образование, здравоохранение, питание, спорт и так далее, и так далее. Ну, в общем, по полной программе. Спрашивают, не трогайте Кадырова. Ну, пишут, Рамзан Кадырова, ну, это так от себя. Он наш. Ребят, можете завтра вот в 12 по Москве приезжать и забирать его. Я просто попасаюсь, что потом будет поздно. Мальцев уже придумал, как будешь объяснять, почему ничего не вышло. Уже вышло. Башмачкин. Акакий Башмачкин. Представляешь, это Акакий такой коллежский регистратор. Спрашивает, почему ничего не вышло. Вот Акакий, знаешь, самый трагичный персонаж русской литературы, Акакий Башмачкин. Я в детстве, когда прочитал, я был очень маленьким, когда прочитал, мне так жалко его стало, что с него сняли шинель, и он, бедолага, умер. И я подумал, что я вот когда вырасту, Я защищу всех Акакий Башмачкиных. Никто, никакая сука не снимет шинель. У меня до слез это проняло. Так я переживал за этого Акакия, что спать не мог. Это было что-то чудовищное. А потом самое страшное произошло то, что через пару дней фильм, наверное, показали с Роланом Быковым, где он играл совершенно великолепно, и уж совсем меня он добил, просто совсем добил. Поэтому что я могу сказать своему, ну, любимому, что ли, может и не любимому, но персонажу русской литературы, с которым я пережил больше всего, да, что ничего объяснять не придется, все уже началось, революция началась, революция будет продолжаться, люди вдохнули в себя этот революционный дух, и они уже не станут прежними. Никогда не станут прежними. Вот если бы мы не называли конкретную дату, если бы говорили, ну, когда-то, когда созреют условия, то ничего бы не было. Мир оставался бы прежним, не было бы качественного скачка. А сейчас мы его, этот качественный скачок, сделаем таким образом, что назад уже нельзя будет отрулить. Кит, на осиновый кол. О, это хорошо. Татьяна Александровна, на победу, слава Руси. Спасибо. На победу за власть народа, народовластью быть, другого не дано. Да здравствует революция, Бен пишет. Вот, говорит, Слава, скажи, что делать людям с малых городов, где выйдет максимум 10 человек. Значит, выйти максимум 10 человек. В любом случае, выйти максимум 10 человек. И там находиться. У тебя сзади красные рога, представляете? Да, бывает. Что ж, такие вот дела. Канал Мальцева заблокировали в Ютубе. Человек пишет на канале Мальцева в чате. Да, но это парадокс путинщины. Так, спасибо, что вы нас смотрите. Давайте сделаем паузу, и мы тогда в 0 часов выйдем. Потому что тот исторический канал надо обязательно включить. Спрашиваю, что будет с закредитованным населением? Как что? Мы говорим о прощении всех долгов. Всех долгов. Что люди не читают, не смотрят, не слушают. Все долги по всем кредитам мы прощаем. Все долги коммунальные прощаем. И так далее, и так далее. То есть все долги физических лиц мы прощаем. Прощаем большую часть долгов юридических лиц по банковским кредитам. Ибо эти деньги, которые взяты банками и даны в кредит, это взяты из Центробанка. А Центробанк берет эти деньги у нас. У нас берут деньги и дают нам в кредит. Поэтому мы прощаем эти долги, безусловно. Также мы прощаем все долги по алиментам и берем возмещение этих долгов детям там, и матерям на себя. Все долги по алиментам мы берем на себя и обнуляем. Те люди, которые сейчас находятся в розыске, которых там, я не знаю, ловят, у которых отнимают квартиры, а у них уже в этих квартирах маленькие другие дети живут от другой жены, мы все этот узел разошьем. Люди, которые живут в России, граждане России, перестают быть должниками. Мы от этого бремени их освобождаем. Нам это бремя не нужно. Это Путин решил всех загнать в кабалу. Это мы освобождаем от долгов по ипотекам, по кредитам на машины, по всему этому говну. Ничего этого платить никому не нужно. Все, мы побеждаем и все. Кроме того, мы говорим, что мы решаем жилищные проблемы в рамках того, что люди первой волны, кто вышел, люди второй волны, кто вышел, получат жилье. Остальное жилье распределяем между всеми остальными нуждающимися. То есть те получают без очереди, кто вышел на революцию. Остальное распределяем между нуждающимися. Спасибо, что вы нас смотрите. Можно напоследок еще пару... Так ты, может быть, ты, может, это прочитаешь лучше в 0 часов. Да. Спасибо. Так что, да, мы включимся в 0 часов. До свидания. До свидания.